Причуды пана Кляксы. Рассказ Матеуша тронул меня до глубины души. Я решил, во что бы то ни стало, разыскать пуговицу и вернуть Матеушу его прежний облик. Так я стал коллекционером. Я собирал старательно все пуговицы, какие мне попадались, и не только в академии, но и на улице, в трамвае и даже в соседних сказках. Тайком я срезал их перочинным ножиком у прохожих с пиджаков, платьев и пальто. За это мне иногда здорово влетало. Один почтальон в наказание выкупал меня в канаве, а другой раз какой-то толстяк отхлестал крапивой. Одна важная дама, у которой я оторвал пуговицу, отлупила меня зонтиком. Но все это меня ничуть не смутило. Я смело могу похвастать, что нигде поблизости нет такой пуговицы, какой бы ни было в моей коллекции. У меня 78 дюжин пуговиц, причем все разные. К сожалению, ни в одной из них Матеуш не признает пуговицы с волшебной шапки. Но я не теряю надежды и буду продолжать поиски, пока не найду волшебную пуговицу доктора Пайхиво. Не понимаю только, почему пан Клякса до сих пор не занялся этим делом, ведь ему ничего не стоит найти пуговицу и расколдовать несчастного принца. Ах, пан Клякса все может. Для него нет ничего неосуществимого. Он может в любое время угадать, кто о чем думает. Может сесть на воображаемый стул, который раньше действительно стоял на этом месте, но которого теперь нет. Может летать, как воздушный шарик. Может маленькие вещи делать большими и наоборот. Умеет из цветных стеклышек приготовить любую еду. Может снять со свечи огонек и носить его по нескольку дней в кармане. Короче говоря, пан Клякса может все. Однажды я во время урока подумал об этом. Пан Клякса угадал, о чем я думаю, и погрозил мне пальцем. «Послушайте, мальчики, — сказал он, — некоторые из вас считают меня чем-то вроде волшебника или фокусника. Это глупо. Я люблю изобретать и кое-что смыслю в сказках. Но не больше. Если вам нравится придумывать про меня всякую чушь, пожалуйста, меня это не касается. Выдумывайте сколько угодно. Я не вмешиваюсь в чужие дела. Смешно. Некоторые даже верят, будто человек может превратиться в птицу. Правда, Матеуш? Авда, авда, отозвался Матеуш, сидевший в заднем кармане сюртука пана Клякса. Все это чепуха. Лично я не верю в такие выдумки. Ну а сказки, пан профессор, тоже выдумки? Неожиданно спросил Анастасий. Сказки всякие бывают, ответил пан Клякса. Некоторые считают, что я выдуман, и моя академия выдумана. Но они ошибаются.